Воодушевленный своей идеей, я осушил одну из фляг с водой и наполнил ее стекающим с клыков зверя ядом. «Здесь мы закончили», — наконец сказала Мылвар, когда я встал на ноги. «Идем до монумента, в котором и был спрятан Голокрон. Мы дошли минут за 20. За весь путь мы так и не встретили ни одну из тварей Карибана, что лично меня только радовало. Сам монумент был похож на большую каменную пирамиду, занимающую почти весь зал, в котором он и располагался. Помимо него, в помещении были следы прежнего присутствия людей. Металлические лестницы, остатки какого-то оборудования и несколько мумифицированных тел, разбросанных по углам. Было видно, что археологи империи пытались извлечь Голокрон, но потерпели поражение. А судя по облачению мумий, пытались это сделать и ситы. Несколько тел было облачено в традиционные для адептов темной стороны одеяния. Я против воли улыбнулся, глядя на тела этих неудачников. Может, их убили звери, жившие до этого в гробнице, а может, они сами себя истощили, бившись об стену лбом в попытках разгадать загадку маркера Гноса и извлечь вожделенный Голокрон. Именно это меня и рассмешило. Никакой загадки как таковой и нет. Все, что нужно было сделать, ударить вершину монумента молнией силы. Даже не верилось, что за тысячи лет до этого так никто и не додумался. Наверное, сотни ученых и ситов бились над переводом рун, которые украшали монумент, изучали биографию древнего лорда, искали подсказки, а разгадка так проста и банальна. А ведь ответ лежал на поверхности, и достаточно было знать историю маркера Гноса и его характер, чтобы найти разгадку. Даже не зная я сюжета этой миссии, то наверняка бы попробовал вскрыть монумент силой, и обязательно ударил бы ее молнией. Удивительно, что никто этого не пробовал сделать, но мне же лучше. «Впечатляет», — сказала Крия, оценив монумент. «Ты знаешь, что делать. Предоставь это мне», — заверил я бестию и полез на одну из лестниц, приставленных к пирамиде, чтобы добраться до самого верха. Забравшись наверх, я протянул руку к вершине монумента и ударил его молнией силы. Сил я жалеть не стал и ударил так, будто бы хотел убить человека. Что-то мне подсказывало, что нужно продемонстрировать свою мощь, и это вписывалось в образ маркера Гноса, который я узнал из чтения древних трактатов о его жизни. Моя молния никак не повредила монументу, казалось, что он впитал всю энергию, которую я против него направил. Секунду ничего не происходило, но потом с тихим щелчком вершина пирамиды разделилась, явив моему взору свою уменьшенную копию. Маленькая черная пирамидка, украшенная рунами ситов и золотом по краям, от нее так и веяло энергией темной стороны. Я протянул руки и аккуратно взял Голокрон. На вид он был таким хрупким, что я боялся случайно его раздавить. Но, разумеется, с прочностью у него все было в порядке и ощущение хрупкости было обманчивым. «Ты смог его достать?» – неподдельно удивилась бестия. «Я думала, ты провалишься». Я не слушал ее, все мое внимание занял Голокрон. Сейчас у меня на ладонях покоилась древняя реликвия, заполненная тайными знаниями маркера Гноса. Величайшие сокровища, которые только можно себе вообразить. И у меня было целых 3 дня, всего лишь 3 дня. Нельзя было терять времени, и я устроился прямо на полу, достав из рюкзака бумагу и пишущие принадлежности. «Предлагаю не терять время впустую», — прервал я Мылвар, и девушка согласно кивнула, садясь рядом. Пользоваться Голокроном было одновременно легко и сложно. Чтобы его активировать, достаточно было пустить в него силу. Но знания, заключенные внутри, хранил образ создавшего Голокрон Сита. И не было никаких гарантий, что древний лорд захочет делиться своими знаниями с тем, кто его пробудил. Я поставил Голокрон на пол и, сосредоточившись, пустил в него маленькую струйку энергии силы. Грани пирамидки раскрылись, обнажая скрытый внутри красный кристалл, над которым тут же появилась небольшая прозрачная фигура чистокровного сита в вычурной броне и в рогатом шлеме. Сам Марк Рагнос, даже в таком виде, чувствовалась его сила и величие. Неудивительно, что он правил ситами в течение многих лет. «Кто вы такие?» – спросил хранитель Голокрона. «Акалиты Академии Ситов», – ответил я. «Я мы нашли ваш Голокрон, владыка, и хотим получить хранящиеся в нем знания». «Мои знания?» – сит рассмеялся. «Кто вам сказал, что вы достойны? Вы даже не ситы», — говорил Марк Рагнос на древнем наречии ситов, но, к счастью, голокроны были устроены таким образом, чтобы использующий их одаренный мог понимать хранителя. «Можно сказать, что сама сила переводила для нас слова древнего лорда. Мы достойны вашего знания, владыка Рагнос, докажи. А вот теперь все зависело от того, Правильно ли я оценил характер марки Рагнаса? Как и любой сит, в первую очередь древний сит ценил силу. Если ты силен, тебе позволено все, кто сильнее, тот и прав, и все в таком же духе. Рагнас был известным почитателем традиций, а значит и силу уважал превыше всего остального. И свою силу мы уже смогли доказать. Мы убили вашего зверя, владыка. Хранитель задумчиво потер когтистой рукой подбородок, разглядывая нас, словно диковинных насекомых. Для него мы, должно быть, и были всего лишь насекомыми. Ты говоришь правду, Акалит, наконец произнес Рагнас. Это впечатляет. Рагнас смерил нас еще один взглядом, оскалился, продемонстрировав свои острые зубы, и хлопнул в ладоши. «Так тому и быть», — сказал он нам, — «я открою вам дверь к таинствам темной стороны». Не знаю, о чем думала Крия, но лично мне в этот момент хотелось бешено хохотать и плясать. Глава 5. Смерть и победа. На 3 дня я забыл о сне. Жажда силы и знаний была так велика, что я просто не позволял себе даже на секунду прикрыть глаза, восстанавливая бодрость тела при помощи темной стороны. Да, это истощало мой организм, но мне было плевать. Голокрон имел воистину бесконечные знания о природе и техниках темной стороны. Я записывал каждое слово, произнесенное голограммой марки Рагнаса, боясь упустить даже крупицу его знаний. Записи свои я, в отличие от Мылвар, вел на русском языке, который отнюдь не забыл за все эти годы. Таким образом я мог бы быть уверен, что никто их не прочтет. Изучая труды древних ситов, я заметил одну закономерность. Каждый из них, добившихся власти и могущества, имел свои собственные суждения о том, что же такое темная сторона и что именно дает ситу такую силу. Поразительно, но в конце концов я пришел к выводу, что такого понятия, как учение ситов или философия ситов, попросту не существует. Есть лишь один общий момент во всех этих трудах – кодекс, написанный 1000 лет назад. Все остальное отличалось друг от друга, как день и ночь. Если бы какой-нибудь абстрактный Марк Рагнас встретился с, допустим, Дартом Малаком, то их взгляды сошлись бы далеко не во всем. Даже общепризнанный кодекс имел совершенно разное толкование. Большая часть акалитов, как я успел заметить, не заморачивались такими глубокими изысканиями на тему, что же такое темная сторона, предпочитая следовать учению своих мастеров и наставников. И это дико меня бесило. Как можно достичь каких-то успехов в освоении силы, если эти дураки даже не понимали, что такое сила и темная сторона? Как можно овладеть могущественными техниками применения этой самой силы, без глубокого понимания ее природы? Я собирался поступить мудрее, чем эти ослы, изучить все, что возможно, и на основе этих знаний и собственных исследований построить свою философию темной стороны. В этом я даже имел небольшой чит. Я знал взгляды на природу силы и темной стороны ситов далекого будущего, от Дарта Бэйна до Дарта Сидиуса, что, по моему мнению, давало мне преимущество. Взгляды Марки Рагнаса были интересны, но, на мой вкус, слишком поверхностны. Он не углублялся в изучение природы силы, он был скорее практиком, чем теоретиком, и потому его техники темной стороны были куда полезнее, чем его философия, которую при желании можно было бы уместить в одну фразу: «сильный правит, слабый подчиняется». Немного примитивная, но в целом верная мысль, а техник он знал великое множество. Я даже не думал о том, чтобы пытаться их применить прямо сейчас, я успевал только записывать их подробное описание и технику использования. И Марк Рагнас рассказывал не только о банальном удушении или молнии силы, которыми я уже владел, но также и о том, чего в стенах Академии не узнаешь, о техниках магии и алхимии ситов. Больше всего меня заинтересовало то, что Рагнас назвал «призыв демонов», создание при помощи силы и эмоций владельца подконтрольных иллюзий, которые могли не только напугать врага, но даже убить его. Алхимия же была чуть менее полезна. В основном древний лорд рассказывал о том, как выковать себе ситский меч и закалить его в крови своих врагов. Любопытно, но световой меч куда эффективнее и практичнее. Хотя, возможно, я смогу использовать эти знания для создания рукояти своего будущего меча. Марк Рагнас все говорил, говорил и говорил, и даже не думал останавливаться. 3 дня пролетели, как 1 час, и я бы продолжил погружаться в глубины знаний сита, если бы не необходимость возвращаться. «Мы не съели и половины», — сказала Мылвар. «Когда я объявил о своем решении сворачиваться, мы можем остаться еще на 3 дня, а то и дольше». «Может и так», — согласился я, — «но Голокрон не вечен. Чем больше мы узнаем, тем меньше в нем остается. Вряд ли мой надзиратель будет доволен, если я принесу ему истощенный голокрон. Скажешь, что таким его и нашел. Да, и он тут же мне поверит и не сможет узнать правду. Харкун ублюдок, но далеко не дурак. По крайней мере, не настолько дурак. К тому же, голокрон наверняка хочет получить кто-то из лордов, и вот они-то точно узнают, что им пользовались. Догадываешься, на кого обрушится их ярость в случае, если голокрон окажется пустым? На тебя, усмехнулась Мылвар. На нас. Мне одному умирать будет скучно, и я не вижу причин не выдавать твоего участия, особенно если меня начнут пытать. Криана это только хмыкнула, совершенно не возмутившись моему намерению ее заложить, если самого припрут. В среде ситов такое поведение было нормой и воспринималось совершенно спокойно. Я абсолютно уверен в том, что бестия и сама меня с чистой совестью сдаст, если будет такая необходимость. Солидарность в среде ситов была не в почете. Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Мы быстро собрались, я бережно упаковал голокрон в рюкзак и пошли на выход, где нас уже ждали. Снаружи, у самого входа, стояло 6 акалитов в пыльной одежде Академии. При нашем появлении они сразу напряглись. «Вот они!» — крикнул один из них. «Значит, все-таки живые. Наверняка нашли какое-то сокровище марки Рагнаса. Это же Мылвар. Говорят, она лучшая в бою на мечах. Плевать, нас больше. Мы их убьем». Я глянул на Крию и увидел, как на ее лице застыла гримаса презрения и отвращения. Так люди смотрят на таракана, который бегает по их тарелке с едой. «Ты убьешь тех, что справа, а я тех, что слева», — просто спросила она. «Давай, никаких переговоров, никакой жалости. Эта кучка неудачников собиралась нас ограбить или даже убить, так что они сами выбрали свою судьбу. А ведь надави мы с Мылвар на них, они бы разбежались, затаив на нас обиду. Да, определенно будет мудро их убить, мертвые не кусаются». Мылвар ожидаемо выхватила меч и кинулась в рукопашную, а у меня появился отличный повод испытать ланварок, не зря же я его покупал. Прицелившись навскидку, я выпустил 2 диска в ближайших ко мне акалитов. Результат превзошел все мои ожидания. Одному начисто отрубило голову, а второму пробило грудь. Третий слишком поздно понял свою ошибку, но все же попытался сбежать. Я не стал его догонять и просто ударил молнией силы в спину. Мылвар со своими разобралась даже быстрее, чем я. Добив последнего, он смахнула кровь убитых на песок с выражением абсолютного презрения на лице. «Ну и что это было?» — спросил я. «Жалкие слабаки попытались нас убить», — озвучила очевидная Крия. «Совсем обезумели, скрываясь в пустыне от надзирателей. Пустая трата времени и сил. Мда уж, видимо, эти 6 совсем отчаялись, раз решили атаковать нас. И ладно я, меня в Академии считают за такого же слабака, какими были эти. Но Мылвар, у нее же репутация великолепной воительницы. Действительно безумцы». Мылвар пошла прочь от гробницы, и я поспешил следом. Жалко было оставлять тела нетронутыми, ведь у убитых могли быть ценные вещи, но это скорее всего будет выглядеть недостойно в глазах Мылвар. Как же так, Сит опустился до мародерства. В чем-то она даже права, вот только жизнь в шахте научила меня другому. Не будь рядом ее, за спиной я бы оставил 3 полностью раздетых трупа, а при определенных обстоятельствах, я с них еще и несколько кусков мяса срезал бы. Забавно, всего 10 лет назад подобные мысли были для меня чудовищными, а теперь не вызывали каких-то особенных эмоций. Убийство и зверство превратились для меня почти в рутину, и это меня ничуть не беспокоило. «Ты не торопился, раб», — встретил меня Харкун своим обычным приветствием. «Надеюсь, ты принес голокрон». «Я что, действительно постоянно опаздываю или надзиратель просто ко мне придирается?» Как бы там ни было, я достал голокрон марки Рагнаса и передал его Харкуну. «Хм, подделка, вероятно». Надзиратель покрутил голокрон в руках и отложил в сторону. «Или ты украл его из библиотеки? Я поговорю с тобой позже. А сейчас настало время для очередной демонстрации. Гер, шаг вперед». «Да, надзиратель». Один из оставшихся акалитов выполнил команду, и в его голосе была слышна нервозность. «Угадаю, он провалил свое испытание, тогда я знаю, что будет дальше. Фон, убей его», — не разочаровал меня Харкун. «С удовольствием, надзиратель». Гер пытался бежать, но Фон ударил его молнией в спину. Упав на пол, акалит все еще был жив и даже умудрялся ползти к выходу. Альт не спеша подошел к поверженному Герру и безжалостно зарубил его своим мечом. «Пусть Герр будет примером для вас». Фон с легкостью уничтожил его так же, как он уничтожит всех вас. Есть возражения? Убогий спектакль. Харкун никогда бы не посмел убить одного из околитов без санкции сверху. Похоже, прогресс Сгера был весьма скромным. Если надзирателю разрешили сделать из него пример для остальных, убил трусливого слабака, пытающегося бежать, я не смог удержаться от колкости, даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь достичь такого могущества, великий Фон. Поганый раб, Фон, как обычно, вспыхнул моментально, как спичка. Я могу убить тебя прямо сейчас. А нет, могучий Фон, пощади, издевательски протянул я, откровенно лыбясь прямо Ситу в лицо. Я не мог смолчать. Молния силы, продемонстрированная Фоном, выглядела жалкой и слабой. Гевру, конечно, хватило, но Спиндролл в моменты своего гнева угощал меня гораздо более сильными разрядами. Да и моя собственная молния была куда внушительнее того, что использовал Фон. Так что меня обрадовало тот факт, что в случае битвы между нами, мне будет чем удивить высокомерного ублюдка. Молчать, раб, прервал перепалку надзиратель. Пускай сегодня ты и не умрешь, но однажды тебе придется ответить за свою дерзость. Пошел прочь, издевательски поклонившись, я отправился в свои покои. Следовало смыть с себя грязь пустыни, и у меня определенно было чем заняться в ближайшую пару недель. По моим подсчетам, с Галакроном Ситы провозится довольно долго, а значит у меня было время, чтобы навестить и инквизитора Зина, и отшельника Спиндралла, и особенно Мылвар. Я решил не откладывать в долгий ящик обещания Мылвар и этой же ночью направился в ее комнату. Жила она на другом этаже, и мне потребовалось применить все свои навыки скрытности, чтобы добраться до нее незамеченным, незачем остальным знать, что между мной и Крией что-то есть. На мое счастье, ночью околиты все же предпочитали спать или развлекаться в своих комнатах, стараясь не издавать слишком много шума. Дверь белокурая бестия открыла сразу же, как я в нее постучал, и двух секунд не прошло. Ждала меня или просто почувствовала через силу. «Заходи», — бросила она, быстро оглядев коридор. Уговаривать меня было не нужно. Сейчас Мылвар была без своих доспехов и носила обычную одежду околитов. И похоже, что успех с Галакроном вскружил мне голову, заставил расслабиться, потому как сейчас, глядя на формы Кри, я стал думать вовсе не о предстоящей тренировке. «Даже не мечтай», — мгновенно прервала мои фантазии девушка, уловив мой взгляд. Это подействовало отрезвляюще, и я смог унять не на шутку разбушевавшуюся фантазию. «Мылвар права, я здесь для дела, а не для развлечений. Хотя зарубку я себе в память все же поставлю и надо будет все-таки посетить бордель, так сказать, устроить себе праздник в честь достигнутых успехов. Ведь я же будущий сит, а не джедай, мне нужно потакать своим желаниям, а не чтить целибат. Видать, в жизни и правда все налаживается, если я уже о женщинах думаю. Или это лекарства помогают и мой организм наконец-то вернулся к нормальному функционированию». Мылвар не стала тратить время на разговоры и убедившись, что я перестал пялиться на ее фигуру, а, видит сила, это было сложнее, чем убить зверя Рагнаса, она подошла к своей кровати, взяла с него тренировочный меч и кинула мне. «Покажи мне, как ты держишь меч», — потребовала она. «Что ж, пускай я и не был мастером фехтования, но кое-какие основы из библиотеки и уроков Спиндралла я извлечь все-таки смог, и теперь мой хват и стойка уже не вызывали смех и презрения». «Это не твой член», — резко произнесла Крия. «Не надо с такой силой сжимать рукоять меча. Ты будешь сражаться, а не дрочить, сука». «Ладно, может, кого-нибудь это и вывело бы из себя». Но Спиндролл во время своих уроков сыпал куда более худшими оскорблениями и подкреплял их молниями, так что слова Мылвар меня хоть и разозлили, но не сильно. «Так лучше», — кивнула девушка, — «когда я чуть ослабил хватку, теперь левую ногу сдвинуть чуть правее и вперед, а правую отведи чуть дальше назад, рукоять держи на уровне пояса, лезвие наклони вперед». «Хорошо, вот это, правильная стойка для начала боя, это самая простая, базовая стойка, запомни ее хорошенько, повторять я не буду». Мылвар обошла вокруг и, кажется, осталась удовлетворена. «Сегодня», — продолжила она, — «мы разучим основные удары из этой стойки, и ты отработаешь каждые 10 000 раз. Пока ты этого не сделаешь и эти удары ты не начнешь использовать на уровне рефлексов, с тобой нет смысла переходить к продвинутым тренировкам». Я был не согласен, но Мылвар все же было виднее. Оставалось только надеяться, что она добросовестно относится к своему обещанию и действительно желает, чтобы я чему-то обучился. «Подними меч за головой так, чтобы лезвие было параллельно полу», — принялась командовать Крия, и выполни рубящий удар вертикально вниз. Хорошо, теперь повтори. Пока у меня еще оставалось время, я решил поправить свое финансовое положение. Пилот должен был вернуться со дня на день, а расплатиться я с ним пока не мог. Конечно, можно было бы попробовать кинуть его на деньги, но у меня еще были планы на этого ушлого парня и не хотелось бы с ним портить отношения. Красть я не рискнул. Моими стараниями в академии так уже, который день ищут крысу, которая шарит по чужим карманам. Если хотя бы тень подозрения упадет на меня, мне конец, без вариантов. К счастью, в академии существовали способы быстро и относительно легко заработать. Официально, в академии ситов было не так уж и много запретов, а те, что все-таки были, соблюдались не всеми и не всегда. Например, в число запретов входили наркотики, алкоголь и азартные игры. Тем не менее, среди акалитов были очень популярные вещества для расширения сознания и игры в собак. Надзиратели смотрели на это сквозь пальцы, во многом благодаря тому, что этим увлекались не самые последние акалиты. Собак меня как раз и интересовал. Игра всегда велась на деньги, и суммы зачастую были очень внушительные. Правила, насколько мне было известно, использовались имперские, не сильно отличающиеся от известных мне беспинских. Однако, существовала одна особенность. Так как игра велась на деньги и игроками нередко бывали уважаемые и как минимум сильные акалиты, иногда уже даже ходившие в ученичестве у какого-нибудь лорда ситов, проигрывать и терять свои сбережения они не сильно любили. И поэтому на каждой игре было два или три лоха, слабые или не имеющие покровителей акалиты, которые не смогли бы отомстить организатору игры и другим игрокам за потерю денег. У меня еще оставались кое-какие сбережения, всего чуть больше 1300 кредитов, 1000 из которых я и собирался пустить в игру. Найти организатора и создать впечатление наивного лоха, жаждущего легкой наживы, не составило труда. Трудным было выяснить всю подноготную, кто отвечал за организацию, что там было с охраной, кто мог бы присутствовать на игре именно тогда, когда там был бы я, и, самое главное, кто из надзирателей был в доле. С последним было лучше всего. Как оказалось, долю в этих играх не имел никто, что было немного странно, но я все списал на то, что старшим ситам было попросту неинтересно возиться с такой мелочью. Организаторов игр в собак было немало, и каждый имел свой гешефт. Различались они только по уровню игры, от самого, как это водится, дна, до самой вершины. Банк игры также варьировался от 100 до нескольких тысяч кредитов. Понятное дело, крупные ставки, а соответственно и выигрыши, могли себе позволить только потомственные чистокровные ситы и акалиты из знатных имперских родов, связываться с которыми сейчас было себе дороже. Мне требовалось нечто среднее по уровню, чтобы и денег было достаточно, и оппоненты попались не слишком зубастые. Необходимого организатора найти оказалось непросто, но я справился. Это был Заброк, и Откат. Он был на хорошем счету у наставников, так что позволял себе многое, в том числе, и зарабатывать на азартных играх. Необходимая сумма на его играх составляла 1000 кредитов, что было мне вполне по карману. Попасть на игру оказалось даже проще, чем я думал. Я сам искал пятого игрока, и я ему подошел как нельзя лучше. Как я понял, двое моих будущих оппонентов были друзьями Заброка, такие же привилегированные акалиты, но далеко не из высшей лиги, и трое нас, простых лохов, которых они и собирались раздеть догола. Игра проводилась в малопосещаемой части академии, где даже камер наблюдения не было. К нужной комнате я подошел ровно в назначенное время, постучал особым образом, и дверь тут же отъехала в сторону, пропуская меня внутрь. А вот и пятый игрок, расплылся в улыбке и от, мы тебя уже ждем. Деньги принес, я без слов положил в руку Заброка необходимую сумму и уселся за единственный свободный стул. По бокам от меня сидела Твилечка и еще один Заброк, а напротив человек и чистокровный сит. Двое последних и были из привилегированных акалитов, потому что Твилечку по имени Танова и Заброка Серана я знал, и по своему статусу они были не сильно выше меня самого. Тана, Серан, представил я от присутствующих друг другу, в конце указав на человека и сита, Юрий Даялип, это Арт. Ну, теперь, когда мы все знакомы, начнем. Заброк извлек из кармана колоду карт, ловко их перетасовывая, и занимая свое место за столом. Перед каждым игроком прямо из стола появилось несколько столбиков с фишками. Начнем с пяти, предложил Яд. Тогда мы тут всю ночь проторчим, недовольно сказал Ситалип. Тогда с десяти, решил дилер. Первоначальная ставка, 10 кредитов. Пять фишек легло в центр стола, и Забрак раскидал карты. У меня оказался туз мечей и темный джедай. Игра началась. Первую игру я ожидаемо слил, как и вторую. Пока игроки переговаривались и пытались прощупать друг друга, я оценивал обстановку в целом. Как и ожидалось, акалиты использовали силу, чтобы узнать карты противников и скрыть свои. Я же такой ерундой не занимался, прекрасно зная, кто сегодня победит. После третьей игры у меня осталось чуть меньше 400 кредитов. Игроки уже были расслаблены, и обстановка за столом, если и не стала дружеской, то точно разрядилась. Пошли беседы на отвлеченные темы, шутки. Я достал из своей сумки бутылку карельянского виски, плеснул себе немного в складывающийся стакан и с удовольствием выпил. Контрабандный товар, между прочим, за него я отдал все оставшиеся у меня деньги. Вот так новость, усмехнулся Алип. В академии разрешили алкоголь, так ведь и собак под запретом, пожал я плечами, плеснув себе еще немного виски. Но, тем не менее, вот мы сидим и играем. Где взял? Поинтересовался Яд. Где взял, так уже нет. И я вообще удивлен, что пришлось выпивку брать с собой. Почему ты не позаботился об этом сам, Кат? В услуги нашего заведения бесплатная выпивка не включена, я не настолько богат, рассмеялся Забрак. Зачем бесплатно? Спросил я. Продавай. Игра – это хорошее развлечение, но с выпивкой она пойдет гораздо лучше. А еще ты можешь продавать игрокам сигары, дурь, да что угодно. Хоть шоколадные батончики. А это неплохая идея, задумчиво потер подбородок Забрак. Спасибо. Всегда пожалуйста, улыбнулся я и выпил следующую порцию. Ты так и будешь пить один? Недовольно пробурчал Юрида, с завистью глядя на мое довольное лицо. Виски было чудеснейшим и делиться им не хотелось совершенно. Но я же не жадный, ха-ха. Да и напитка в бутылке оставалось еще достаточно, чтобы хватило напиться всем. Найдешь стакан, и тебе накапаю, ответил я. Стакан нашелся, и даже не один, сам Яд сбегал куда-то и принес каждому. Я тут же, не скупясь, налил на три пальца в каждый, и мы дружно выпили. Чудо, что за питье, причмокнул Сиран, и присутствующие дружно согласились. Умели карельянцы делать виски, этого у них не отнять. Разлили по второй и возобновили игру, время от времени отпивая из стаканов. Виски сделал атмосферу еще более дружелюбной, и у игроков развязались языки. «Какая ставка?» – спросил Алип. «200», – отозвался Яд. «Будешь отвечать, и что же у тебя на руках такое?» – спросил Ситу, единственного оставшегося в игре Юрида. «Везение. Ставка или пас?» «Поднимаю. Значит, заходит в бар джедай, Сит и контрабандист. А ему и говорю, из нас двоих, только у меня есть меч, ха-ха-ха». Постепенно игра набирала обороты. Я проигрался практически в пух и прах, оставались деньги только на одну последнюю ставку. Когда карты уже были розданы, на стол лицом упал Сиран. Кажется, он посанул, расхохотался пьяный Алип. Ему больше не наливать, а наливать уже нечего. Я отбросил пустую бутылку в угол, чувствуя лишь небольшую слабость в теле. Через несколько секунд прямо со стула на пол рухнула Тана. Трое оставшихся даже этого не заметили, они были заняты собой. «Что-то мне нехорошо», – пробормотал Юрида, сползая на пол и держась за горло. Яд упал, как подкошенный, и забился в конвульсиях. Некоторые особенности анатомии Забраков давали о себе знать. Его еще можно было спасти, если бы было кому. Алип остался последним. Как я и подозревал, чистокровный Сит, имея тесную связь с темной стороной, обладал небольшим иммунитетом. Правда, его было недостаточно. Какого хатта? Сит попытался встать, но ноги его уже не держали, и он рухнул на стену, попытался удержаться, но сполз по ней на пол. Что со мной? Это была ваша ошибка. Я спокойно встал со своего места и подошел к умирающему Алибу. Вы зря пошли в академию, ведь вы не ситы, и никогда не смогли бы ими стать. Че, что ты несешь? Видишь ли, мне хотелось выговориться, поделиться с кем-то, а лучший собеседник это, как известно, мертвец, который не выдаст твои тайны. Вы хотели подзаработать денег по-легкому. Это мышление не сита, а купца. Или, в вашем случае, скорее мелкого бандита. Мне тоже нужны были деньги, но я не настолько ничтожен, чтобы их выигрывать, полагаясь на удачу. Если ситу что-то нужно, он это берет. Алип уже задыхался, его глаза покраснели от крови, но он все еще меня слышал и, возможно, понимал. Я добавил в виски яда зверя марки Рагнаса. Совсем немного, чтобы не испортился вкус, и поэтому он подействовал только сейчас. Пока вы, идиоты, пытались с помощью сил узнать карты друг друга. Я использовался темную сторону, чтобы нейтрализовать действие яда. И теперь я заберу свой выигрыш, а ты просто умрешь. Алип попытался использовать силу, чтобы очистить свое тело от яда, наконец-то вспомнив, что он вообще-то сит. Но было уже поздно, я ударил его молниями с двух рук, не давая Акалиту ни шанса спастись. «Смерть и победа, разве это не прекрасно?» – смеялся я, глядя на агонию последнего игрока. Его ужас и боль подпитывали мои силы, и последние остатки яда в моем теле смывало, словно волнами. Никто из вас даже не подозревал, что ставкой в этой игре была жизнь. И я победил. С могуществом я получаю победу. Хотелось хохотать во весь голос, но я держался. Наконец, Алиб затих, и я почувствовал, как последние капли жизни покидали его тело. Ощущения были просто непередаваемые. Убедившись, что все остальные тоже мертвы, я собрал все следы своего здесь пребывания, поднял трупы силой и отнес их в ближайшую в этом крыле уборную, где просто бросил в унитаз одного за другим. Воду для смыва здесь не использовали, и все отходы утилизировались с помощью технологии расщепления. В результате от пяти тел остались спрессованные кубики органики, брошенные в общую кучу где-то глубоко под академией. Уже утром весь скопившийся мусор будет убран дроидами и утилизирован окончательно. В комнату я вернулся еще до пробуждения основной части обитателей академии, старательно избегая камер. Все следы были уничтожены, и даже при всем желании никто не смог бы меня обвинить в убийстве пяти акалитов. Нет тела, нет дела, на Карибане постоянно пропадали ученики, еще пятеро никого не удивят. Пламя темной стороны в груди уже немного поуспокоилось, и я, с довольной улыбкой, лег спать. Такое понятие, как свободное время, исчезло из моего лексикона начисто. Круглыми сутками я либо сидел в библиотеке, либо постигал тайны темной стороны под присмотром Зина или Спиндралла, либо отрабатывал удары и связки с Мылвар, либо пытался разобраться в тех знаниях, что вытащил из голокрона марки Рагнаса. Чтобы все успевать, пришлось даже уменьшить количество сна и отдыха до 10 часов раз в 4 дня. И хорошо еще, что тело мое более-менее оправилось после рабства, и теперь я мог ограниченно, под присмотром меддроида, принимать стимуляторы, только за их счет и держался. Лишь один раз я отвлекся от тренировок, в день, когда на Карибан вернулся пилот, который должен был доставить Кори на Карелию. И вернулся он как раз вовремя, ведь именно в этот момент у меня на руках были деньги, чтобы с ним расплатиться. Он связался со мной, скинув сообщение на мой датапад, предложив встретиться на том самом месте, где мы и познакомились. Взяв деньги из своего тайника, я немедленно пошел навстречу. С этим делом нужно было закончить побыстрее. На Дерибасовской хорошая погода, вместо приветствия сказал мне пилот и расплылся в улыбке. Что за пароль такой? Даже в Галаните нет никаких данных об этой Дерибасовской. Это что? Какой-то провинциальный юмор. Вроде того, не стал я спорить, протянул пилоту деньги, которые тут же исчезли в его кармане. Проблем не было, никаких. Республиканские бандиты попытались меня сбить на подлете, ну, они были без опознавательных знаков, но все понимают, но наши вовремя подоспели, выручили. Это даже на руку сыграло. Под прикрытием поломки смог сесть поближе к республиканским позициям и выпустил твою подругу на зеленый лужок. Когда взлетал, видел, что ее приняли солдаты республики. Сразу не пристрелили, а значит и потом не пристрелит, так что все с твоей дамой сердца в порядке. Хорошо, я был рад, что вскоре все в порядке. У джедаев ей определенно будет лучше. Надеюсь, обучат ее и засунут в какой-нибудь архив в храме, где она и проведет в тишине и безопасности свою жизнь. Не самая лучшая судьба, но с другой стороны и не самая худшая. По крайней мере, она будет жива и не в рабстве. Теперь мои дела с пилотом были закончены, и я мог уходить, но... «Как тебя зовут?» – спросил я. «Меня Арт, Вомдор», – ответил пилот после некоторой заминки. «А что, есть к тебе деловое предложение?» «Я пас», – Вом покачал головой. «Ближайшие пару месяцев я королева Ангара. Мою птичку сильно потрепало на Карели, так что буду сидеть на земле, плевать в потолок и наслаждаться отдыхом. Не самая лучшая планета для внеочередного отпуска. Это верно. Я бы предпочел Набу или хотя бы Драмундкас, но выбора особого нет. А заработать не хочешь, парень?» После совместного преступления, почтения в голосе пилота не было и в помине, и он не стеснялся фамильярничать. «Я же сказал, что мне крылья подрезали. Я не про контрабанду говорю. В этой вселенной межзвездные перелеты были таким же обычным делом, как поездка на маршрутке. И лично мне было совершенно очевидно, что любой, кто желает свободы, просто обязан был научиться управлять космическим кораблем. Он давал возможность человеку свободно передвигаться в пределах галактики, а это означало доступ к миллионам планет. Я просто обязан был научиться управлять кораблем, любой ценой. В академии были симуляторы для обучения пилотов и кое-какие основы я уже изучил, но живой преподаватель, настоящий пилот империи, был значительно лучше. «Я хочу научиться летать», напрямую сказал я Вому, и готов за это заплатить. А что, в академии уже закончились полетные симуляторы и Акалитов больше этому не учит. Хмыкнул в ответ пилот. С этим были проблемы. Как правило, я не был желанным гостем в зале симуляторов. Говоря попросту, выгонять меня не выгоняли, но вот случайно отключить мою симуляцию в самый ответственный момент могли. Поэтому посещать зал я мог только ночью, когда там никого не было, а ночь у меня уже была занята более важными уроками. К тому же, от реального пилота я мог научиться большему, чем на симуляторе. Учит, вот только мне это не подходит. Мне нужен человек с реальным опытом полетов, который готов передать этот опыт мне. 200 имперских кредитов за урок. Это, по моему мнению, была очень справедливая цена. Все равно Вом, по его собственному признанию, был прикован к земле на неопределенное время. «Маловато будет», тут же отреагировал пилот. Дарт Мартис добавит. Дарт Мартис был главой сферы закона и правосудия, член Темного Совета. Именно в его обязанностях был контроль за судебной системой империи. А известен он был тем, что рьяно оберегал законный порядок в государстве, особенно лютуя в отношении пиратов и контрабандистов. «Ладно», — поднял руки пилот. «300, и я соглашаюсь немедленно». «Договорились. Сегодня Спиндроу подготовил мне нечто особенное». Я почувствовал это, как только спустился в гробницу Пола. Перед моим учителем, скованный по рукам и ногам, сидел человек. Нет, не просто человек, джедай. Кажется, он шептал мантру своего ордена. Как он здесь оказался? Что он вообще здесь делает? Вопросов было слишком много, но Спиндроу, видя мою реакцию, не спешил на них отвечать. «Посмотри на него», — предложил мне учитель, махнув на джедая. Так выглядят кровные враги ситов и наши лучшие друзья. «Друзья», — повторил я вслед за отшельником. «А да, мой ученик, кими мы бы были, не будь джедаев, единственные существа в галактике, способные составить нам конкуренцию. Ты помнишь свой первый урок?» «Да, учитель. Путь сита — это борьба». «Именно, мой ученик. Но разве может кто-нибудь, кроме джедаев, бросить ситам достойный вызов? Я бы сказал, что таких немало. Ситов убивали и неодаренные. Те же мандалорцы, пускай и настолько хороших воинов среди них было немного, я мог бы назвать еще несколько раз, способных бросить вызов даже ситу, но решил, что сейчас разумнее не перечить учителю. Вот и получается, улыбнулся Спиндроу, что джедаи наши враги и друзья одновременно. Нет эмоций, есть покой, услышал я слова джедая, которые он повторял снова и снова, глубоко погрузившись в медитацию. Нет неведения, есть знание. Нет страстей. Глупые слова древних дураков, отреагировал на мантру джедая-учитель. Ты хочешь что-то спросить у меня, мой ученик? Да. Что тут делает этот джедай-учитель? Он не джедай, всего лишь падаван. Его учителя убили в битве, а его самого взяли в плен. Какое-то время инквизиторы пытались сломать этого юношу, но он оказался сильнее, чем выглядит. В конце концов, его послали сюда, на Карибан, чтобы использовать в тренировках акалитов. Это было не ново, но почему он здесь, в гробнице? Никто и никогда не дал бы мне живого джедая, пускай и падавана, для тренировок. В глазах наставников я был ничтожеством, не заслуживающим их милости. Так почему, сит, доставивший падавана на планету, был мне должен, ответил на мой немой вопрос Спиндроу. И в уплату долга я забрал падавана себе. Он станет хорошим испытанием для тебя. Понятно. Мог бы догадаться и сразу. Учитель хочет, чтобы я его убил. И это пугало. Прежде из разумных я убивал только других акалитов или преступников, которые и сами пытались меня убить. Этот же падаван не выглядел ни опасным, ни агрессивным, да и лично к нему у меня претензий не было. Я даже не был уверен, что он станет защищаться, если я попытаюсь его убить, настолько спокойным и смирившимся он выглядел. Ты боишься, мой ученик? Да, учитель. Хорошо, хорошо. Бесстрашие – это гибель для сита, только дураки ничего не боятся. Ты хорошо владеешь своим страхом, ученик. Ты способен переплавлять свой страх в гнев и ярость. Страх питает тебя и дает силы для боя. А теперь, отшельник отошел в сторону, и с Падавана слетели его оковы. Ты знаешь, что делать дальше. И только сейчас я заметил рукоять светового меча, безусловно принадлежавший Падавану, который просто лежал у его ног, и пленник не делал никаких попыток воспользоваться им. Он уже сдался, сказал я учителю. Оружие прямо у его ног, а ему наплевать. Он не может стать для меня испытанием. Падаван все так же сидел и молился, не обращая на происходящее вокруг внимания. Глупец решил, что не сопротивление, лучший ответ на насилие, тихо рассмеялся Спиндроллу. И с другими ситами его уловка сработала. Им был неинтересен этот Падаван. Отшельник замолчал, и стало понятно, что пришло время моего испытания. Убить Падавана, просто поджарить его молнией, это было бы легко, но я знал, что учителя такой исход приведет в ярость. Падаван должен был сопротивляться, и убить его я должен был в бою. «Вставай, трус», — сказал я пленнику, снимая с пояса свой тренировочный меч, «вставай и сражайся». Ноль реакции. В стенах академии я видел падаванов и даже джедаев, не говоря уже про простых солдат, которые имели куда меньше выдержки, чем этот юнец. Если уж он выдержал пытки ситов, то был ли хоть какой-то шанс спровоцировать его на бой? Да, был. У всех джедаев без исключения есть как минимум одна слабость – желание защитить другого. И ради этого они готовы пожертвовать даже самими собой. В камерах академии, зашел я с другой стороны, сидит одна из офицеров республики. Ее захватили, кажется, на Балмаре и привезли сюда. Оказалось, что она беременна, и поэтому ее не используют для тренировок акалитов. Ее через неделю должны были перевести в тюрьму для военнопленных. Думаю, я смогу привести ее сюда. Впервые за время нашего разговора Падаван сбился с чтения своей мантры, и я понял, что на верном пути. Теперь осталось только его дожать. Она должна родить через месяц или два. Теперь я добавил в голос побольше безжалостности, и чтобы убедить джедая, я должен на самом деле желать этого, иначе он почует мою ложь. Я приведу ее сюда и выпотрошу прямо у тебя на глазах. Вырежу плод из ее чрева и скормлю его ту. Продолжать не было смысла, Падаван уже поднимался с земли, беря в руки свой меч. Мой план с провокацией определенно сработал. Теперь осталось не умереть в бою. Наличие собственного светового меча показывало, что Падаван уже как минимум несколько лет обучался у джедаев. В их обучении создание меча носило полурелигиозный характер и свидетельствовало об определенном уровне умения ученика. Ситы не придавали такого же значения своему оружию, по большей части относясь к нему лишь как к инструменту. Клинок у Падавана оказался синего, самого распространенного, цвета. Легкое гудение при движениях светового меча вызывало чувство ностальгии, но нельзя было на него отвлекаться. Падаван атаковал первым. Пусть он и был быстр, но я с первых его движений понял, что его мастерство значительно уступает мастерству Мылвар. Учась у этой бестии, я привык к ее силе и скорости, так что ученик джедая вначале показался мне заторможенной бантой. Первый удар отразить не составило труда, и я тут же контратаковал, целясь в руки Падавана. Он смог уйти от моей атаки прыжком в сторону и по новой бросился на меня, нанося своим мечом удар за ударом, и заставляя меня перейти к глухой обороне. Падаван атаковал меня с неожиданной для джедая яростью, чем сильно меня удивил. Его гнев сбивал с толку, ведь джедая полагается сохранять спокойствие и умиротворенность. Отбивая удары Падавана, мне сразу стало понятно, что плен не прошел для него даром, и, несмотря на прошлое спокойствие, он вплотную подошел к падению на темную сторону. Сейчас даже я смог бы завершить его обращение, лишь чуть-чуть его разозлив, но зачем мне это? Моей задачей было убить, а не завербовать. Впрочем, нарушить его связь с силой, которой он неосознанно питал свое тело, все же стоило. Хорошо, злорадно протянул я, отбивая новую серию атак Падавана, хорошо, потворствуй своему гневу, обратись на темную сторону, только она даст тебе достаточно силы, чтобы убить меня. В фильмах, книгах и играх по Звездным Войнам очень многие ситы во время боя отпускали в сторону своих врагов насмешки и провокации, и только здесь, на тренировках с Крией, я узнал, что это не просто пустая болтовня высокомерных ситов, а специальная техника боя. Она называлась Дунмоч. Ее целью было запугать и запутать противника, лишить его связи со светлой стороной. Если джедай поддавался гневу и начинал использовать темную сторону, то тут же слабел из-за своей неопытности. Его тело переполняло мощь, но что с ней делать и как использовать джедай не знал, и это делало его слабым. «Хорошо», — на границе слышимости раздался одобрительный голос учителя, «тьма легче, это сказки для юных дураков». Он был прав. Сказки про то, что темная сторона дает невероятное могущество в короткий срок, были лишь отчасти правдивы. Чтобы контролировать эту силу, не дать ей завладеть тобой, требовался колоссальный контроль и сила воли. Ищущие легкой силы получали ее, пав на темную сторону, но жили они очень недолго. И вот теперь я наблюдал за падением падавана. Отбрось ложное учение джедаев. Продолжал я провоцировать своего противника. Используй свою ярость и страх. Он слушал меня, и мои слова имели на него воздействие. Наконец, он полностью погрузился в объятия темной стороны. Его мощь возросла многократно, но в то же время он в той же степени ослаб. Вся сила, что сейчас струилась сквозь его тело, была абсолютно бесполезна для настолько неопытного одаренного. Его атаки стали слабее и медленнее, и я смог перейти в контрнаступление. С каждым моим ударом иссякала уверенность падавана в собственных силах, а место ярости и гнева занимал страх. Он понял свою ошибку и пытался вернуть контроль над эмоциями, но было уже слишком поздно. Сейчас ему могла помочь только долгая медитация, но кто же ему даст время на нее? Страх падавана плавно перетекал в панику. Он чувствовал, я уверен, дыхание смерти на своем затылке и боялся неизбежного конца, забыв про все, чему ему обучали в храме джедаев. Легко говорить смерти нет, есть только сила, сидя в безопасной комнатке для медитации на Корусанте. В реальном бою все иначе, и падаван не выдержал столкновения с реальностью. Выдержав все пытки и допросы, он наконец-то сломался. Что-то завыв, падаван поднял над головой свой меч и кинулся на меня в последнюю атаку, в отчаянной попытке меня достать. Я даже не стал отбивать его удар, а просто ударил молнией по бегущей на меня фигуре. Падаван тут же упал на каменный пол, дергаясь и крича от боли. Его световой меч отлетел куда-то в сторону, и я за ненадобностью отбросил свой. Я бил молнией силы лежащего противника снова и снова, наслаждаясь каждым его криком. Видимо, уроки с Зином оказали на меня большее влияние, чем я думал. Стремясь угодить инквизитору ради получения его знаний, я и не заметил, как превратился в такого же садиста, как он. Плевать. Падаван уже не сопротивлялся. Он скорчился на полу, как куча бантового дерьма, и даже пошевелиться без нового приступа боли не мог. Я почувствовал легкое, практически неслышимое движение на спиной, и на мое плечо легка старческая рука. «Добей», – прошипел Спиндроул. «Это я знал и так, и если вначале мне было сложно представить, как можно убить человека, который в принципе тебе ничего не сделал, то теперь таких сомнений в моей голове просто не было». Потребовалось всего 5 секунд, чтобы выдавить последние крохи жизни из тела падавана. «Прекрасно», — Спиндроул прошелся по залу, хлопая в ладоши, «просто прекрасно. Ты показал силу, мой ученик, и волю к победе. Ты доказал, что я не зря тратил на тебя время. Скажи мне, что ты чувствуешь, что я чувствую». Внутри меня пылал пожар. Темная сторона, в которую я погрузился за время боя, никуда не делась. Она горела в моей груди, побуждая меня кинуться в новый бой, распаляя мой гнев и ненависть. Глядя на труп падавана, я чувствовал свое превосходство и могущество. Легкая боль в руках лишь обостряла это чувство. Мне хотелось большего. «Я чувствую победу», — наконец ответил я на вопрос учителя. «Да», — кивнул довольный Спиндроул, — «ты использовал силу темной стороны и получил мощь. Эта мощь принесла тебе победу». Световой меч падавана проплыл по воздуху прямо в руки учителя. Через секунду, рукоять оказалась разделена на части, которые тут же упали обратно на землю, кроме одной. Кристалл синего цвета застыл на месте и медленно полетел ко мне. Ситы предпочитают использовать синтетические кристаллы для своих световых мечей, сказал отшельник. Считается, что они сильнее природных, но это лишь миф. Чтобы создать синтетический кристалл, сит должен проявить свои умения, и подобное деяние является доказательством его силы, но не силы самого кристалла. Однако, современные ситы стали забывать, что существует еще один способ получить кристалл для своего оружия. Взять природный и исказить его суть с помощью темной стороны. Возьми кристалл убитого тобой падавана, ученик. Я взял предложенный мне кристалл, и даже сквозь перчатку я почувствовал его обжигающую теплоту. Сам кристалл сиял ярко, почти ослепляюще, и смотреть на него долго, а тем более вблизи, было практически невозможно. Джедаи думают, что природные кристаллы живые, В голосе учителя послышалась насмешка над глупыми верованиями идеологических противников. Может быть, это и так, в конце концов, сила в них велика, а все, что имеет связь с силой, живое. Если кристалл живой, то он должен ненавидеть тебя, мой ученик. Ведь ты убил его хозяина, напарника, друга. Значит, этот нестерпимый свет и жар, проявление ненависти кристалла, как по мне, так это скорее было последствиями использования кристалла для формирования лезвия светового меча. Он просто не успел остыть. Напитай его своей ненавистью, наполни своим гневом, продолжал говорить Спиндроул. Подчини его своей воле и сделай своим. Считай это своей наградой. Как мне это сделать, учитель? Это ты должен понять сам. А как я пойму, что у меня получилось? Ты поймешь. А теперь оставь меня, мне нужно помедитировать. Отшельник сел в песок прямо над телом убитого падавана. Не знаю, что он собирался сделать, но мне этого точно не следовало видеть. Может быть, он хочет провести какие-нибудь испытания или что-нибудь более зловещее. Я счел за лучшее поскорее покинуть гробницу. Глава 6. Вы эти истины. Итак, раб, голос Харкуна сегодня звучал как-то по-особенному зловеще. Добыв голокрон, ты, видимо, считаешь себя довольно умным. «Не так ли? Рад, что вы наконец-то это заметили, надзиратель. Я действительно лучше всех. Твои слова только приближают твою смерть, раб. Радуйся, что лорд Заш считает тебя полезным. Твое новое испытание. Самые темные секреты Тулака Хорда записаны на каменных табличках и похоронены в его гробнице. Лорд Заш нужны эти тексты. Но в последнее время в пристанище мертвого повелителя нелегко проникнуть. Ты будешь не первым, кто умрет там». «Да, да, да, мы это уже проходили. Ты посылаешь меня в гробницу, в надежде, что я умру, а я вернусь и докажу, что ты ошибался. Заткнись, раб, с меня достаточно твоих издевательств». На этот раз надзиратель не на шутку рассвирепел, но я помнил слова Спиндралла и знал, что Харкун ничего не сделает мне, пока мной заинтересована лорд Заш. «Отправляйся в гробницу Тулака Хорда и не возвращайся, пока не получишь его тексты». Прочь с глаз моих, раб. Про гробницу Тулака Хорда я знал. Ее активно исследовали не только юные околиты, но и имперские археологи. Правда, полностью ее открыть пока никому так и не удалось. На пути исследователей стояли не только ловушки древнего лорда ситов, но и головоломки, решить которые пока никто не мог. Очевидно, подсказки к их решению скрыты в тех самых текстах, за которыми меня и послали. Вот только разгадать их, видимо, было не так уж и просто, если никто этого еще не сделал. Готовиться к новому походу долго не пришлось. В моей комнате теперь всегда были необходимые запасы и отдельно был заготовлен рюкзак, на случай, если из академии придется бежать. Прихватив несколько питательных батончиков и флягу с водой, я направился к выходу из академии. Что-то большее мне вряд ли потребуется. Гробница Тулака Хорда располагалась относительно близко от академии, всего-то в примерно 50 километрах. Я быстро до нее добрался на спидере, хотя поначалу я даже не поверил, что прибыл куда нужно. Уж слишком много людей оказалось в окрестностях гробницы древнего лорда. Солдаты, археологи, ситы и целая толпа обслуживающего персонала, в том числе и дроидов. Все они снова туда-сюда, таскали осколки камней и древних скульптур, очищали стены от песка и пыли, лезли своими приборами во все щели, а кто-то даже на поваленных колоннах себе отдых устроил. И при этом они постоянно кричали что-то друг другу, смеялись, некоторые даже плевали на пол гробницы. Прямо не захоронение могущественного сита, а какой-то проходной двор. Отвратительно, место упокоения воплощений силы темной стороны истоптано плебеями, которые ни черта не смыслят в силе. Никакого уважения к покойнику.